провела в этом лагере 3 месяца. Хамид поведал мне, что она была превосходным солдатом, с повышенным чувством долга и идеалистическими взглядами на политику. После того, как они покинули лагерь, Хамид сопровождал ее в Бейрут, где и оставался до тех пор, пока не решил вернуться в Сирию на военную службу, поскольку Фидаину больше не нужны были наемники. «Значит, вы знали мою дочь?» — обратился Байдер к Хамиду. «Да, сэр». «Она когда-нибудь говорила обо мне?» «Нет, сэр». «О чем же она говорила?» «В основном об освобождении Палестины. Она считала, что не только евреи повинны в отсрочке освобождения, но также могущественная арабская элита, которая стремится распространить свою власть на землю и народ». «Вы думаете, она меня тоже включала в число таких людей?» Хамид помялся, но все же кивнул. «Да, сэр, думаю, что так». Байдер обратился к Бен-Эзре. «Простите, генерал, я все пытаюсь понять, что произошло». Генерал, понимающе кивнул и снова склонился над картой, ткнув пальцем в предполагаемое местонахождение заложников. «Мне думается, мы определили район, где они могут находиться. Вы говорите, они летели на Боинге 707?» «Да». «Тогда уверен, что мы не ошибаемся», — провозгласил генерал с нескрываемым триумфом. «Здесь расположен старый лагерь, построенный сирийцами и покинутый 10 лет назад. Он находится на севере от иорданской границы, на западе вашей страны. В то время, когда его строили, рассчитывали на то, что он будет служить базой для больших бомбардировщиков, но поскольку самолеты закупить не удалось, проект был заброшен. Но взлетная полоса осталась, и ходили слухи, что лагерь заняли члены братства. Тем не менее, основная сложность заключается в следующем. Взлетное поле расположено в горах, на плато, в 700 метрах над уровнем моря, а лагерь еще на 150 метров выше. Попасть туда можно только 2 путями. С воздуха, но шум подлетающих самолетов может их обеспокоить, и с пленниками разделаются еще до того, как мы приземлимся, и пешком. Чтобы нас не обнаружили, придется остановиться не менее чем в 50 милях от лагеря, и затем, скрываясь днем, идти только по ночам, продираясь сквозь густые заросли. Идти придется 2 ночи. И нападение организовать только на 3-ю. По моим оценкам, основанным на размерах лагеря, там может находиться порядка 1000 людей. Так что даже если нам удастся освободить пленников, мы можем не успеть отвезти их в безопасное место до того, как начнется преследование. Он оглядел слушателей. «Я все сказал. Будут вопросы?» «Можем ли мы быть уверены, что идем в тот самый лагерь? Или в том, что застанем их там, когда доберемся?» — спросил Байдер. Генерал оставался спокоен. «Уверены мы не можем быть ни в чем, но имеет смысл рискнуть. Во всяком случае, выбора у нас нет. Если только вы не знаете другого места, где мог приземлиться самолет». «Не знаю». «Тогда вам решать, идти или нет». Байдер быстро взглянул на отца и тут же ответил. «Идти». Генерал улыбнулся. «Прекрасно сказано. Поскольку это неофициальная акция, нам придется нанять добровольцев. Думаю, 15 человек. Во всяком случае, не более 20. Иначе мы станем заметны и тем самым более уязвимы. За эту опасную работу им придется заплатить, и немало». «Я заплачу столько, сколько скажут». «Хорошо. Я знаю 10, в ком можно быть абсолютно уверенным». «Я тоже записываюсь в добровольцы», — сказал Хамид. «Я однажды был в этом лагере и знаю маршрут». «Согласен», — хмуро сказал генерал. «Хотя ты уже при деле». «Принц обещал мне столько людей, сколько понадобится», — сказал Байдер. «Люди надежные?» «Его личная охрана сплошь состоит из йеменских воинов-горцев». «Подходит», — согласился генерал. «Горцы из Йемена считались самыми отчаянными, бесстрашными солдатами ислама. Нам понадобятся боеприпасы, оружие, гранаты, минометы, запасы.